День восьмой. Первый солнечный луч вышел из-за горизонта и тут же спрятался, словно что-то непомерно огромное закрыло его. Солнечный зайчик успел скользнуть по моему лицу, щекотнул ресницы и сбежал, как самый что ни на есть трус. Солнце впервые спряталось за густыми, как замешанное тесто облаками. Это обеспокоило еще сильнее, чем все те мелочи, что постоянно менялись изо дня в день. 6:30. 12 января. Еще недавно я подумала бы, что часы на тумбочке вышли из строя, но это скорее у моей жизни села батарейка. Я подошла к окну, чтобы поймать солнце за его дразнящиеся лучи, но оно никак не хотело снова являться ко двору. Ветер усилился и забарабанил гибкими ветвями буков стекла. Сперва пугливо, а затем уверенно и даже угрожающе. По траве пронеслись сорванные листья эвкалиптов и хвоя. Радужный лорикет, облюбовавший макушку дерева, еле удержался от встречного порыва, а затем сам махнул куда-то, где природа к нему не так сурова. На кухне смешивались в симфонию все те же звуки и запахи. Джо был жив. Снова, хотя умирал еще дважды. После змеи его ударило током, когда он пошел разобраться со щитком в подвале из-за выбитых пробок. На седьмой раз он подавился омлетом и задохнулся у меня на руках. Еще ни разу он не доживал до обеда. И вчера я даже не позаботилась о том, чтобы позвонить его родителям. Больше это было ни к чему. Я подошла к телевизору и досмотрела все тот же репортаж о грабителях Севера. Вчера поздно вечером их видели на заправке на выезде из Бамбу. Судя по всему, преступники двигаются на юг. Поэтому призываем всех жителей быть осторожными и сообщить любые сведения о грабителях в полицию. А теперь к другим новостям. «Ты уже встала?» Удивился Джо, отрывая меня от репортажа. Но сегодня я хотела дослушать новости. И оделась? Ну вот, испортила весь сюрприз. Я и так нечасто тебе готовлю. Извини, я не специально. Тропический циклон движется на северо-восточное побережье со стороны Индийского океана. Еще два дня назад Бюро метеорологии Австралии подготовило сводку на 7 дней и предупредило всех жителей прибрежных городов о надвигающемся урагане. Так я осталась у экрана. Джо пришлось самому лишить сковородку внимания и поприветствовать меня поцелуем в шею. Я даже не обратила внимания на его соблазнительные формы под передником шефа по круассанам. Джо вернулся к плите, продолжил готовить и мямлить песню себе под нос. Хоть и сделал тише, чтобы не мешать мне смотреть новости, которые обычно я обхожу стороной. Меня одолевал страх. Я уже что-то слышала о возможном циклоне, но не придала этому значения, так как ничего страшнее сильного ветра и высоких волн не грозило. Но даже эта дамочка с идеальной прической изменила свои показания. Стоило мне в восьмой раз проснуться 12 января. Может, чем чаще изменяешь законы времени, тем сильнее нарушаешь равновесие и вызываешь все более серьезные последствия? И что нас, Джо, ждет завтра? Извержение вулкана? Падение Боинга перед домом или нашествие инопланетян? По данным БТА, непогода ударит по побережью Квинсленда и Нового Южного Уэльса завтра вечером. Но нужно быть готовым ко всему. Вихрь уже вызвал рекордные волны в 12 метров на Золотом побережье, популярном среди туристов. На севере штата Новый Южный Уэльс из-за усилившегося ветра без света остались 4000 домов. На фоне ливней реки стали выходить из берегов. Некоторым населенным пунктам, располагающимся в низинах, угрожает наводнение. Существует опасность штормовых нагонов и береговой эрозии. «Может, накроем на террасе, раз уж ты встала?» «Похоже, не получится», — Как завороженно ответила я, не сводя глаз с того, что уже натворил циклон севернее по материку. Когда он достигнет крупных городов, в частности в Брисбене, по оценкам мэрии, от штормовых нагонов и ливней могут пострадать порядка 20 тысяч объектов недвижимости. В ожидании непогоды горожане запасаются провиантом и водой. Закрываются школы и пляжи. Отменены спортивные матчи. Приостановлено авиасообщение и движение общественного транспорта. Жителей уязвимых прибрежных районов призывают к эвакуации. Джо замер рядом со мной с лопаткой в руке и с опасением в глазах. Репортаж поверг его в такой же шок, как и меня, ведь буквально вчера, то есть сегодня, которое было вчера, ничего подобного не случалось. Солнце жарило нас, как на масле, океан облизывал, как пальцы после мороженого. И все переливалось светом. Сегодня правила игры изменились. Медленно нажав на кнопку пульта, я выключила телевизор, и мы вдруг оказались словно в ловушке звуков. Снаружи что-то скрипело, билось в окна и штурмовало наш дом, как крепость врагами. Даже Джеймс Блант перешел на грустную мелодию, и Джо выключил его ко всем чертям. «По словам дикторши, ураган идет прямо на нас», — проговорила я и побежала на крыльцо. Джо за мной, в одних трусах и переднике, забыв про омлет. Мы остановились в дверях. Прежде чем взглянуть на посеревшее небо, я сперва осмотрела крыльцо. Не ползет ли по нему коричневая зверюга с самыми опасными клыками? Никого не обнаружив, я подняла глаза и ахнула. С тех пор, как я переехала сюда из Нового Орлеана, не помню, чтобы лазурная гладь неба превращалась в такую серую пелену из кучерявых, словно седых облаков. Волны не просто плескались внизу, а ударяли тараном в подножие холма, где стоял наш домик, будто мечтали смыть его. Утянуть в пучину за собой. Ветер поднялся такой сильный, что нас тут же обдало холодом. Я почувствовала, как кожа покрывается колкими мурашками, и увидела такие же на голых плечах мужа. Он сделал шаг из дома, чтобы остановить уезжающий на ветру плетеный стул. Вихри принесли с собой не только небывалую прохладу, но и морось. Влага оседала на лице, волосах, теле. Проникала в самые недра души и вызывала неприятные ощущения. Липкие, пугающие. И с каждой секундой дождь все усиливался. «Похоже, пляж сегодня отменяется», — слишком уж спокойно подметил Джо, пряча свой собственный страх за усмешкой. «Господи, мне же свой страх прятать не приходилось». В новостях ошиблись. Ураган дойдет до нас не завтра к вечеру. Он уже почти здесь. Я указала пальцем на восток, где совсем недавно, на одну секунду вышло солнце. Циклон и правда стремительно надвигался и наседал тучами на порт Дуглас. Всего несколько часов, и это место превратится в мокрую воронку. Я никогда не видела ничего подобного. Завороженно проговорила я, наблюдая за бьющимся в истерике океаном. Он тоже утратил свою лазурь, помутнел и пугал буйством мрачных вод. Однажды я попал в тропический циклон, когда впервые переехал от родителей в Траунсвилл-Сити, — сказал Джо. Но не помню, чтобы тогда он наступал так быстро. «Что нам делать?» Как уберечь мужа, который каждый день умирает от мощи урагана? В мыслях вертелось лишь одно — никак. Но я не могла не попробовать, ведь именно это поможет разорвать временную петлю. В новостях рекомендовали эвакуироваться. Но куда нам ехать? Мои родители с радостью приютят нас на пару дней. А как же наш дом? Я с любовью оглянулась на белые стены коттеджа, и тот будто задрожал от страха стеклами в ответ. «Это всего лишь дом. Это всего лишь вещи. Думаешь, все настолько серьезно, что нам нужно уезжать? Джо прижал меня к себе, и капли на нашей коже слились в единое море. Не знаю, ты хочешь остаться? Вспомнив все те случаи, когда Джо куда-то отправлялся, и куда это его заводило, я подумала, что остаться в родных стенах не самая плохая идея. Дом стоит на холме, так что нас точно не смоет. Выдавила я улыбку. Пару месяцев назад ты как раз проверял крышу, так что она должна выдержать. Может, мы справимся с каким-то там дождем? Бабахнул гром, разорвав небо злобным выкриком. Блеснула молния, спрятав свой наконечник в океане где-то на горизонте. Я подскочила в руках Джо от неожиданности. Погода будто смеялась над моими словами. Тропическим циклонам дают имена и присваивают баллы опасности. Они обзывают каким-то там дождем. «Ты уверена?» — уточнил Джо. «Нет. Но и уезжать я не хочу. Давай попробуем». Будто у нас было 10 жизней, хотя... Мы занесли плетеную мебель в гараж, туда же спрятали джип Джо и опустили дверцу. Заперли входную дверь на засов, вытерлись от дождя и обосновались на кухне. Наш остывший завтрак сильно подгорел, пока мы разглядывали обстановку снаружи. Бросив посуду в раковине, мы устроились на диване в гостиной и включили новости, чтобы отслеживать передвижение циклона и получать последние новости из городов, куда он уже нагрянул с визитом. В половине 11-го позвонил Майло и спросил, не нужно ли нам чего. Он как раз закупался в магазине. «Все закрывается», — сказал он Джо. «Скоро все перестанет работать». Так что, если вам что-то надо, лучше говорите сейчас. Мне не хотелось тревожить Майла заботами еще и о нас. Но мы совсем не подготовились к стихийному бедствию. Через полчаса Майло примчался с двумя пакетами провизии, фонарями, батарейками, двумя ящиками воды. С него лилась вода. Точно он Ниагарский водопад. Еле успел. Выдохнул он. Тех, кто приехал в магазин после меня, уже не пускали. «Заходи скорее». Джо почти втянул друга внутрь и, ужаснувшись от непогоды, захлопнул дверь. «Давай помогу». Мужчины занесли провизию на кухню. Я протянула Майло полотенце и предложила. «Оставайся у нас». «Зачем тебе ехать домой и сидеть там одному?» «Не знаю. Не хочется вас стеснять». «Шутишь?» — хлопнул его по плечу Джо. «Нас двое в целом доме. Оставайся. Вместе веселее». Джо снова усмехнулся, скорее имея в виду, что вместе не так страшно. «Я же и правда не хотела отпускать Майла одного». У него никого не было в городе. Ни семьи, ни девушки, ни даже верного пса. А квартирка в трехэтажном доме на Санд-стрит простоит как-нибудь и без него. Да и здесь он может очень даже пригодиться. Присмотреть за Джо. Спасти его от смерти. «Спасибо, ребята. Если вы и правда не против, то я бы пустил здесь якорь. Боюсь завязнуть по пути в город». Пикап Майла тоже отправился в гараж. Пришлось потесниться и убрать несколько сваленных кучи чемоданов с инструментами и старые доски для серфинга, которые Джо все желал отправить на пенсию. Пока я раскладывала продукты в сухости и безопасности, мужчинам пришлось изрядно промокнуть. Они сняли фонарики с террасы, еще раз слазили на крышу, проверили черепицу и водостоки, приспособили старые ненужные доски под ставни для окон на случай, если ураган начнет бросаться в нас сломанными ветками или другими принесенными от дальних соседей вещами. Больше всего я надеялась, что мы не замуровали себя в смертельной ловушке. К обеду циклон влетел в Порт-Дуглас. Мы скучковались в гостиной, пытаясь развлечь себя разговорами и фильмами по телевизору. Свет горел почти в каждой комнате. Импровизированные створки и набитые влагой тучи лишили нас всякого естественного освещения. Дождь забарабанил по крыше так, словно там поселился табун резвых лошадей. Я дрожала от каждого нового стука. Уловив мою тревогу, Джо приобнял меня за плечо и прижал к себе. «Все обойдется», — шепнул он мне в ухо, и я почему-то поверила даже после 7 раз, когда он умирал у меня на руках. «Сгоняю за пивом. Будешь, Майло?» Джо ушел на кухню, а я воспользовалась моментом и тронула нашего гостя за плечо. «Майло, я хочу попросить тебя кое о чем». «Все что угодно, Ник, ты же знаешь». «Присмотри за Джо». «В каком смысле?» «Я не могу тебе так просто объяснить. Ты не поймешь». «А ты попробуй». Хлопнул холодильник. У меня заканчивалось время на задушевные беседы. Просто у меня плохое предчувствие, что с Джо может что-то случиться. «Все дело в циклоне. Ты просто испугалась», — успокоил меня Майло. Но я не успокаивалась. «Может быть. Это не важно. Просто...» Тень Джо уже мелькнула в дверях кухни. «Просто будь с ним рядом и не спускай с него глаз, хорошо?» «А вот и пиво, приятель!» Джо плюхнулся между нами, и Майло только и успел что кивнуть. Но я увидела в его глазах полнейшее недоумение. Да уж, умею я вводить людей в шок. В 4 часа Джо все еще был жив. Все еще сидел рядом. Все еще касался меня своей рукой. В 4 часа погас свет. Ураган разбушевался и шутить был не намерен. Он атаковал деревья вокруг дома. Пока я готовила обед на троих, слышала из кухни, как хрустят могучие ветки буков возле гаража. Отвлекалась и прислушивалась, только бы одно из деревьев не пробило крышу, не разрушило стены и не свалилось нам на головы. Стена дождя звучала, как постоянно работающая болгарка. Если бы не страх, то мы бы давно уже привыкли к его звучанию. Так и подмывало открыть входную дверь и проверить, что там творится, но здравый смысл останавливал. Когда циклон чуть схлынет, можно будет выглянуть наружу. Когда погас свет, мы смотрели новостную сводку. Кадры того, как Рокки-Пойнт, чуть севернее, затапливали реки дождевой воды, как океан выходил из берегов и наплывами бомбардировал прибрежные домишки, нагоняя жути, заставляли дрожать и молиться, чтобы такого не случилось с нами. Океан плескался слишком низко и никак бы не мог подобраться к дому, но вот ветер беспокоил меня сильнее всего. Ему ничего не стоило выкорчевать какое-нибудь дерево и швырнуть в нас. Экран брызнул вспышкой и погас. Потолочные лампы и кухонная подсветка просто сдались, оставив нас в кромешной темноте. Ставни не пропускали ни клочка света внутрь. «Отлично!» Джо шлепнул ладонями по коленям. «Теперь мы остались без света. Наверняка оборвало провода или что-то случилось на станции», отозвался Майло с другого конца дивана. Я ощущала их рядом, но не могла увидеть даже силуэта. «Хорошо, что ты прихватил фонари. Даже не знаю, работает ли мое старье в гараже». Джо пошел за одним из купленных фонарей и назад вернулся уже ведомый желтым лучом, как маяком в бескрайнем океане тьмы. Если верить моей теории, Еще 8 часов этой изоляции от стихии, и мы проснемся в завтрашнем дне слегка потрепанные, затопленные, с чавкающей землей и прогнившей террасой, но живые. Порядок. Но придется немного посидеть в тишине и темноте. Поджал губы Джо, и сразу же где-то за его спиной раздался оглушительный грохот. Словно фура с разгона влетела прямо в западную стену дома. «Что это было?» Вскочили мы с Майло. «Звук как будто из гаража», — среагировал Джо и тут же направился к черному ходу, который вел из кухни в его святая святых. «Я проверю». «Стой! Давай я!» Я схватила его за предплечье и попыталась остановить. Не собиралась пускать его навстречу судьбе, чтобы там не поджидала. Лучше уж я встречусь с ужасами из гаража лицом к лицу. «Ты?» Усмешка скривила красивое лицо Джо, а его голубые глаза блестели 2 фонариками. «Ты шутишь? Думаешь, я пущу тебя туда одну? Жди здесь и не выходи из гостиной. Мало ли что». «Пожалуйста, не ходи!» «Но я должен проверить». Майло словно почувствовал мои опасения даже в темноте, а может, вспомнил просьбу присматривать за лучшим другом. Он выставил ладони вперед. «Так, давайте-ка лучше я туда смотаюсь». Он взял 2-й фонарь и включил. «Наверняка просто ветер. Или упало что-то. 2 секунды, и я вернусь». Джо пришлось уступить, так как наш гость уже скрылся за дверью кухни. «Ну что там?» Молчание в ответ не успокаивало. «Майло?» Тот снова не отозвался и напугал нас до смерти. Что там могло быть такого в гараже, что Майло пропал с концами? Джо поднял фонарь повыше, направил весь возможный свет на дверь, но за ней слышался лишь шорох, как в фильме ужасов. И по сюжету там должен был появиться монстр или серийный убийца с ножом. И когда на косяк тяжело плюхнулась ладонь, я даже вскрикнула, но Майло тут же засмеялся. «Это всего лишь я, трусишки. В гараже все чисто». «Тогда откуда звук?» На сей раз Джонни намеревался стоять в стороне и, как хозяин дома, стремительно направился в гараж. Я за ним. Лишь бы быть рядом и подстраховать, если что-то пойдет не так. Опасливо заглянув за дверь в тусклом свете фонаря, я увидела, что в гараже и правда пусто. Только джип и пикап тесно прижимались друг к другу, сложенными боковыми зеркалами. На своих местах лежало снаряжение для серфинга и поблескивали инструменты в открытых ящиках. «Здесь протечка», сказала я, вступая в холодную лужицу ближе к стеллажам. На меня сверху закапало, и я тут же отошла. Джо посмотрел наверх и вгляделся в потолок. «Не смертельно, но лучше подставить что-нибудь. Ник, подай какое-нибудь ведро». Я пошла к выходу из гаража, где стояла ванночка, в которой я несколько дней назад промывала окровавленный укус на ноге мужа. И когда уже склонилась, чтобы достать его с нижней полки, увидела то, что меня поразило. «Тут какая-то вмятина на двери». Мужчины тут же сгрудились рядом, светя фонарями на внушительного вида пролом в дверце гаража. Жестяной пласт выгнулся вовнутрь, словно с той стороны ударило что-то небывалой силы. «Вот откуда был грохот», — догадался Майло. «Но что это за хрень?» «Кто-то пытался проникнуть в гараж?» — спросила я. «Змея. Удар током. Кусок, попавший не в то горло. Джо умирал разными способами, и все по-своему сводили с ума, но это... Те самые налетчики севера? Дикий зверь, который хотел спрятаться у нас от урагана? Если так, ни первым, ни вторым наши фонари не будут страшны. Как думаете, кто это мог быть?» Спросила я у более знающих местных, кто прожил на этом континенте всю свою жизнь. «Кто знает?» — отозвался Майло. «Динго, кенгуру». «Грабители?» — подхватила я. «Видела про них в новостях». «Так, давайте не паниковать», — попытался всех успокоить Майло. «Если бы это были грабители, они бы не пытались проломить дверь в гараж, а зашли бы с главного входа с пушками наперевес. Это просто бедное, замерзшее животное, которое искало кровь». «Но оно может вернуться». «А может и не вернуться. Идемте в дом. Там теплее и есть пиво». Я первой оттаяла и двинулась в кухню. И тем самым спасла себе жизнь. Грохот повторился, но словно в троекратном размере. Что-то вмазалось в крышу, и она тяжелыми ошметками полетела на машины. И на нас. Крик Джо и Майла слился в один. Я успела увернуться, но почувствовала, как сильно сдавила правую ногу. Меня прижало к полу, но я дышала. Я была жива. Когда пыль улеглась, я откашлялась, приподнялась на локтях, и с колотящимся сердцем посмотрела в сторону, где за машиной стояли Джо и Майло. Но их не было видно. Весь гараж до моих ног завалило. В крыше гаража зияла громадная дыра, и мое лицо заливало дождем и слезами. «Джо! Джо, отзовись, прошу!» Одно и то же повторялось уже несколько минут. Я пыталась столкнуть обломки с ноги и все звала и звала мужа. Но не удавалось ни выбраться из-под завала, ни дозваться его. «Джо! Майло! Кто-нибудь!» Балка наконец-то поддалась и съехала в сторону. Но, попытавшись встать, я так и опала обратно, притянутая болью и гравитацией. Нога не двигалась. Голень у самого колена торчала, продрав плоть и ткани моего тела. От ужаса я закричала, но боли не чувствовала. У меня шок. Наверняка. Иначе я бы вопила от нестерпимых страданий. Я ломала кости всего раз, но закрытый перелом пальца едва ли мог потягаться с открытым переломом голени. «Нет! Вот черт!» Ругалась я, ненавидя себя за то, что позволила Джо пойти в этот чертов гараж. И в то же время радуясь отсутствию боли. У меня был шанс вытащить мужа и его лучшего друга. Оставив ногу болтаться за собой увесистым грузом, я поползла вперед, ничего не видя от пыли и дождя. Тот быстро втаптывал пыльную завесу в обломки крыши и также быстро заливал все, что осталось от гаража, ледяным океаном. Если Джо и Майло заживо погребены под обвалом, то могут захлебнуться поднявшимся уровнем воды. Я хлюпала по грязи, подползая к очагу обрушения. Но дальше мешали машины, почти обезглавленные аварией, а еще куски бетона, досок и черепицы. Приложив все силы, я разгребала завал руками, но получалось до жути медленно. Надо торопиться, пока рана не дала о себе знать, пока они еще могут быть живы. Рык в другой части гаража сперва заставил меня остановиться без движения. Тот самый зверь, ломившийся в дверцу гаража, за рычанием послышались звуки, будто кто-то пытается разломить все кругом. «Джо, это ты?» — с надеждой крикнула я. «Нет, всего лишь я!» — в ответ прохрипел Майло. Я не видела ни его, ни масштабов обломков, которыми его завалило. Я вообще ничего не видела со своего места на полу. Но он был жив, а значит, у Джо тоже был шанс. «Майло, я так рада, что ты в порядке!» Хлебая дождь, засмеялась я. «Если так можно сказать, похоже, у меня что-то с рукой!» Зазвучало по ту сторону кучи мусора. «А ты как? Цела?» Всего-то открытый перелом, но я ничего не чувствую. Так сильно не радуйся. Скоро почувствуешь. Мы перебрасывались нелепыми шутками, будто они могли отвлечь от происходящего. От того, что Джо все еще молчал. «Где он? Где Джо?» Наконец осмелилась я задать главный вопрос. «Он... вижу. Он совсем рядом, но не двигается. Прошу, Майло, помоги ему. Мне никак к вам не подобраться». Я промерзла до окоченения, словно ночевала в сугробе в самом суровом уголке Миннесоты. Но даже этот холод казался спасением. Пока чувствуешь, живешь. Надеюсь, Джо еще что-то чувствовал. Раскидывая все, что попадалось ему на пути, Майло громко и безжалостно продвигался в мою сторону. «Что ты делаешь?» — завопила я, когда он, как восставший герой из какого-нибудь боевика, появился передо мной. «Помоги, Джо!» Вода целыми стаканами стекала с его головы. В полумраке, затянутой тучами крыши гаража, я увидела его лицо, опухшее с одной стороны. Гематома серьезная, налитая кровью и болью, но Майло плевать на нее хотел. Он держался за плечо, но при виде меня забыл о собственных травмах. «Сейчас! Я помогу тебе!» Без лишних возражений скомандовал Майло, с небольшим промедлением из-за ушибленной руки поднял меня над лужей и обломками и отнес в дом. Уложив на диван, дал в руки сразу два телефона со стола, не разбирая, где чей, и снова приказным тоном сказал. «Попробуй дозвониться в службу спасения, а я за Джо». «Пожалуйста, верни мне его!» — крикнула я в спину Майло. Сигнала не было. Ни одной чертовой палочки в верхнем углу экрана. Оба телефона оказались всего лишь бесполезными кирпичами в моих руках. Циклон настолько разрушителен, что лишил нас связи, крыши и веры в завтрашний день. Майло долго не появлялся. Боль тем временем начинала проступать в ноге. Постепенно, по молекуле, по миллиметру, растекалась по голени, пока не пробила взрывом. Агонии. Я начиталась книг об Австралии и знала, что делать при встрече с тайпаном, но не представляла, как помочь себе при открытом переломе. Вызвать скорую — отпадает. Наложить шину — не из чего. Оставалось лишь сохранять неподвижность и ждать, когда в дверях кухни так же грандиозно появится силуэт Майла с другом на спине. Но его не было. По моим подсчетам, несколько часов. А когда Майло все же вышел из кухни, грандиозностью и не пахло. Он был один. И я не стала рыдать, когда он опустился рядом со мной и сжал руку своей. «Прости, Ники. Когда я попытался откопать Джо, у него уже не было пульса. И до того, как боль от потери мужа достигла мозговых нейронов, боль в ноге сделала это первее. Мне не пришлось звонить родителям Джо, видеть его тело и развивать его прах над Бат-Рифом. Я отключилась от болевого шока».